все чаще гореть огню. Сила в моих руках, о ней только и пою. Стих мой на едкой земле раскроет бутоны глаз. Их согреет в себе моя мелодия в темный час. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломанных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Доверься только мне, не говори никому. Как можно изменить повсюду жизнь одному? Оставляю тень всегда позади себя. Остужаю день до ночи, а ночью лень. Вам открылся я, движение имя мне. И на моем пути не вздумай стоять нигде. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломанных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Доверься только мне, не говори никому. Как можно изменить повсюду жизнь одному? Стены уже тысячи лет. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломанных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Доверься только мне, не говори никому. Как можно изменить повсюду жизнь одному?